Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Добрый день, Здравствуйте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. 18:19 на часах в студии. Пятница. Вечер. Пятница. Так звучит красиво. Пятница, 25 сентября. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. В студии Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Некрасиво сказала, но ладно, прощу пока. Да. Байкеры Ивановской области готовятся к закрытию мотосезона. Вот. Для меня всегда это было загадкой, как можно закрыть мотосезон. Для меня банки с огурцами закрываются, можно гараж закрыть на ключ. Вот закрытие мотосезона. Вот сегодня говорим о байкерах, о мотосезоне. У нас в гостях Павел Дадаев, мембер мотоклуба «Айдлс», город Иваново. Добрый вечер, Павел. Вечер добрый. А, вот смотрите, считается... Ну, многие так считают, и я как обыватель тоже, что закрытие мотосезона вот у байкеров – это просто массовый проезд по дорогам нашего города с учинением максимальных неудобств для автолюбителей. Ох ты! Но я это наблюдала, Две стороны, когда одна сторона – это колонна довольных байкеров, едут друг за другом, и другая сторона – это злые автолюбители, они сидят в своих машинах и ждут, когда первые проедут. Приветствуют все, сигналят, приветствуют. А вы знаете, что они говорят в автомобиле у себя за закрытым местом? Они сигналят и приветствуют, я так считаю. Вот, Павел, вы как считаете, что вы же… Что говорят водители? Нет, во-первых, как вы считаете, что такое мотосезон, и лично для вас закрытие мотосезона? Сезона. Вот что это такое? Ну, закрытие – это, в первую очередь, праздник для нас. Праздник. Который, ну, проводится. Ну, так как таковое, ну, оно как бы официально проходит. Но сезон, мотосезон, как бы не закрывается до самого, ну, наступления холодов. То есть, ну… Вы продолжаете ездить. Да, обязательно ездить. Поэтому, ну, это только, ну, чисто формальность. Чисто формально. Потому что просто... есть открытие. Вот, да. Есть открытие сезона. Мужчинам главное повод, открытие, закрытие. Это праздник. Вот. Пусть будет праздник. А, я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. У нас сегодня в гостях байкер, человек-праздник, можно так человек сказать. Человек-два колеса. Позвоните нам, расскажите ваше отношение байкера к байкерам. Как вы к ним относитесь, поддерживаете, может быть, действительно считаете, как я, что вот мешают на один дорогу? Или историю из жизни. Или историю как из жизни, вам помогли, а может байкеры? Быть, у вас есть мотоцикл, и вы очень любите кататься. 93-69-20. Вот, Павел, хорошо сказали, что при закрытии мотосезона у вас продолжается жизнь. Я всегда думала, что вот закрыли, жизнь байкера закончилась, он бедно сидит дома и грустит. В гараже мотоцикл? Да, до весны. Они мечтают друг о друге. Нет, ни в коем случае. Жизнь продолжается, и также, ну, движение продолжается. Допустим, зимой это все равно проходит за разного рода мероприятия. Допустим, там на Ярославской земле проходят зимние покатоны, называется «Медведь-шатун». Там приезжают на Уралах, на кроссовых мотоциклах и тоже так же ездят по бездорожью. По снегу, да? По снегу, да, по бездорожью. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Вечер добрый. Здравствуйте. Меня Роман зовут. Роман. Да, то есть по поводу сегодняшней темы вашей, по поводу отношения к байкерам, там, к движению, к мото, и, соответственно, удобства, неудобства по поводу завтрашнего дня. Соответственно, я надеюсь, что колонна пойдет организованно, как обычно это делалось. Представитель мотоклуба, наверное, тоже об этом пару слов скажет или сказал. Я вот не с самого начала передачи слушаю. Еще скажет, я уверен. Обязательно. Да. Мы обязательно будем строить колонну. И неудобство для водителей никто никогда не создает, когда все едут по правилам, когда все едут соблюдая дистанцию, соответственно, как бы. Многие байкеры даже вот и понаслышке знают, что придерживаются этого правила, что не все рассекают междурядье, как бы. Поэтому ребята поедут организованно, удобств никому не доставят, я надеюсь. Водители тоже с пониманием, надеюсь, отнесутся. Поэтому завтра праздник у ребят. Завтра праздник у ребят. Спасибо большое. Роман, а у меня вопрос. А вы относитесь к автолюбителю, к пешеходу, к байкерам? Я отношусь ко всем категориям граждан. Вот, тогда у меня следующий вопрос к вам. Вы как пешеход, как относитесь к байкерам, и вы как автолюбитель относитесь? Ну вот я поняла, что главное, чтобы не мешали друг другу, да? Еще раз повторюсь, если все едут по правилам, едут головой, то все всегда у всех хорошо. Спасибо большое. Спасибо, Роман, за звонок, спасибо за мнение. Вот, да? По поводу организации колонны сразу давайте отметим. Ну, мы обязательно будем строить колонну, то есть она как бы выстраивается по два мотоцикла в ряд, и, соответственно, нас сопровождают сотрудники ДПС, и мы как бы стараемся заблаговременно, то есть предупредить разного рода лиды, там, отсечь, по маршруте, да? Да, по маршруту, чтобы никто не вклинился, и чтобы, допустим, мы ровно проехали, без всяких затычек, без заторов, без всего. Допустим, мы проехали, все, дальше возобновляется движение. А мы можем сейчас сказать, во сколько, откуда поедет эта колонна, и вот время приблизительно, и куда? Сбор колонны в 2 часа, отправление в 3 часа с аэродрома Северный до Южного аэропорта. По Ленина поедет, да, или Пушкина? Да, по Пушкину, по Ленина. По Пушкину, по Ленина. Ну, то есть из года в год традиционно один и тот же маршрут. Ну, это хорошо. А я, вот смотрите, из года в год один и тот же маршрут. Это удобно. А откуда вообще взялось эта традиция проехать колонны по городу? Откуда это взялась история? Как сказать, чтобы показать также другим участникам движения, что мы тоже являемся, как бы мы тоже есть на дороге, что мы есть. Что вы есть в нашем городе, вы не просто вот поодиночке раскатываете на мотоциклах, а кто-то, знаете, так, не люблю мотоциклистов, которые очень громко в 10 и позднее 10 вечера так... Это очень быстро, очень громко. Но вот колонна мотоциклетная, она как бы еще в себе, вот открытиях и закрытиях, насколько я знаю, образуется для чего? Для того, чтобы все единомышленники, а ведь тут не только байк-клубы, то есть к байк-клубам присоединяются еще мотоциклисты города и области, чтобы в одной общей колонне почувствовать себя... единомышленников, да. То есть очень много людей помимо клуба приезжают просто для того, чтобы прокатиться традиционно вот в колонне в этой. Вот сразу спрошу, единомышленники, да, если у человека есть мотоцикл, он может считать себя байкером? Все возможно, да. Если он, допустим, есть из него желание, и он ездит, и как бы, Но просто самое вот главное, в моем понимании байкер – это вот какой-то человек с жилеткой, там определенно, вот у вас есть, вот вы относитесь к мотоклубу «Айдлс Иваново», да? Да. То есть вот я всегда считала, что байкер – это вот в определенном клубе состоит. Если ты в клубе не состоишь, то нет, обычный мотоциклист-любитель. Нет. Да, мы принадлежим, допустим, одному клубу, но также есть свободные байкеры, которые также ездят, также любят дорогу, также любят мотоциклы. Вот, человек, который любит дорогу, мотоцикл, он байкер. А я просто Александр всегда по-другому уверял. Пусть будет так, пусть будет на его совести. Нет, все байкеры в одном единении соберутся завтра и поедут аккуратненько, красиво, никто никого не подрезая, не обгоняя. Колонна для того, чтобы был порядок. Вот колонна идет, все аккуратно видно, вот они, двоечка идут в шахматном порядке, чтобы друг друга никто не покоцал, не дай бог, все едут тихо, мирно, с учетом правил дорожного движения, вот так вот, вот все. Красавцы будет. Какие. Да. А вот смотрите, по поводу опять единомышленников, вот прозвучали буквально недавно у нас новости, и прозвучала информация, что по улицам нашего города, то есть вода в большой колонне проедут, но не только любители города Иваново. Мотоциклетные, да. Но и гости из Архангельска, Вологды, Ярославля, Костромы, Кирова, а также Санкт-Петербург, Москвы и многие другие города России. А почему они к нам приезжают? Это какой-то обмен? Ну, это солидарность. Да, мы дружим большими клубами. И, так сказать, мы поддерживаем друг друга в каждом празднике, в каждом, и ездим в гости. Также поддерживаем их праздники и поддерживают нас. То есть, это праздник. Это вот основное все-таки вот... Беседы, общение. Праздник, мотобратство. Да. Мотобратство. А действительно оно такое крепкое и прочное, вот это мотобратство? Да, действительно. Помогает? Никогда проезжающий мотоциклист... Извините, я вклинюсь в разговор периодически. Никогда проезжающий мотоциклист по дороге, не увидев, точнее, другого мотоциклиста на обочине, мимо не проедет. Он обязательно остановится и спросит, все ли у тебя хорошо, все ли у тебя нормально. Тот скажет, нет, я остановился грибочков набрать, тогда спокойно поедет. А если у него там вилка потекла или еще что-то такое, то он обязательно постарается помочь, оказать посильную помощь, либо что-то как-то вот... Закрытие мотосезона – это просто проехала колонна, вот пообщались, или еще какие-то мероприятия? Нет, у нас на территории байк-клуба проходит, ну, концерт, угу. То есть там разного рода конкурсы всевозможные устраиваем. То есть, ну, как мероприятие проходит. Как мероприятие проходит. А в концерте кто участвует? Группы различные. Я сейчас точно не помню название. На данный момент не сможете ничего сказать. Да. Но сложно найти группы, которые будут участвовать? Они как, соглашаются, не соглашаются? Конечно, да. Но им же с вами интересно выступать перед публикой. К нам же очень много приходит на наши праздники людей. И, ну, естественно, ну, группа любит, когда можно перед кем-то выступить. Да, да, да, да, да. А байкеры, наверное, вообще благодатные зрители, да? Конечно, да, да. А мне всегда интересно было, как байк-клубы выбирают для себя название. Вот почему Idols Club у вас? Вот я вот Crazy Region, почему? Ну, Crazy еще можно как-то объяснить, а вот Idols. И логотипы у клубов есть. Это оно приходит само собой. Угу. Как-то там, ну, даже не могу ответить на этот вопрос. Само собой, то есть кто-то когда-то придумал? Ну да, да, да, что-то там приходит на ум, допустим, вот. Ну, это просто очень давным-давно так случилось, что наш клуб уже 22 года состоит. И вот посидели, подумали, допустим, вот было бы хорошо вот именно такое название придумать. А у вас на логотипе, если я не ошибаюсь, вот Idols Club, там змея или кобра. Там кобра, да. Кобра нарисована из капюшона. Вот лично я бы себе... Капюшон разглядывал, вот там, что в капюшоне. Нет, я бы, знаете, я вот лично для себя объяснила змея, широкий капюшон, защита, вот что-то вот такое. Нет? Но там не только, там это чисто голова кобры, но на самом деле это двигатель мотоцикла. А, не сильно, как не, раз не внимательно, да, да, я, да, разглядывала. Да. То есть вы просто стилизовали мотор мотоцикла, платный, а нет подтекста, что змея, она ядовитая, не трогай, байкером плюнет. Это тотем! Может опустить, да. То есть все-таки про братство мне тут рассказывают, да, а змея могут укусить. Вот вы хитрые мужчины, вот они все такие. С логотипами разобрались, с мотоклубами. Вообще, вот мы, если заговорили про мотоклуб Idols Иваново, насколько он многочисленный? Я про количество людей. А как считать, по количеству людей или по количеству мотоциклов? Нет, конечно же, людей. Людей? Да. А просто если у одного человека 2-3 мотоцикла, это клуб пошире получается? Нет, тут зависит все от количества людей. По головам считаем. Седалище можно разорвать, одновременно ехать на разных мотоциклах. Ну как, понедельник бывает на одном, во вторник на другом. Мотоциклы неделька. Кто себе может позволить, почему бы и нет? Ну, то есть все-таки считает байкером по головам. И вот, ну, насколько обширный, насколько большой этот клуб, вот, я не знаю, по сравнению с областью, по сравнению с Россией, ну, вот по сравнению с другими мотоклубами? Даже не могу ответить на этот вопрос. Большой, но, говорите, большой, ну, давайте хвастаться. Достаточно большой, да. Большой областной клуб в областном центре, какой он может быть еще? Ну что это? Что сделать человеку, если он хочет вступить в мотоклуб? Ну, в первую очередь мотоцикл купить, естественно, конечно. Естественно, да-да-да, он должен являться, ну, должен иметь мотоцикл. Должно быть умение управлять им, и должно быть в него, чтобы он хотел ездить. Угу. И стремиться, ну, допустим, к нам. Или, допустим, там в какой-нибудь другой клуб. А легко вы принимаете новичков к себе? Или есть поэтапный какой-то? Совершенно верно, да. Не просто так все происходит. Это пришел, вступил, все. Тут очень, ну, жесткие рамки. Жесткие рамки. То есть есть какое-то испытание? Испытаний нет, но мы все равно смотрим на человека конкретного, как он себя ведет, что он из себя представляет. Угу. А может, не понравится вам как-то? Совершенно верно. Да, люди разные бывают. Все люди разные. Вот какие вы... Я приму его в наш клуб, я не приму. Это тогда следующий вопрос. А могут ли быть девушки байкерами? Могут быть. Байкер, вы меня сейчас удивили. Девушка-мотоциклист она. Вы меня сейчас удивили, потому что... Но как таковым байкером она не может являться. Девушка-мотоциклист. То есть все-таки мотобратство – это мужское мотобратство? Да, да, да, да. Ни в коем случае девушки туда не принимают? Мотосестринство, ты где-нибудь слышал? Нет, не слышал. И я не слышал. И не будет такого, да. Они также могут ездить на мотоциклах. Кому-то девушкам нравится, кому-то нет. Но почему бы нет? Пускай ездят. А как вы относитесь к девушкам, которые ездят на мотоциклах? Прекрасный пол, очень красиво смотрится на мото. Ну, а почему тогда не принять его байкера? Нет, тут есть устав. А, вот, все-таки только мужчины, да? Мужчины, да. А раз уж сказали, что есть устав, а в этом уставе есть ограничения по возрасту? Нет. Ну, а только с 18 лет, если есть права, возможность получения. Да. И мотоциклы иначе не дадут просто. А максимальный возраст, вот 65+, может быть, 70+, вот в вашем клубе мужчина-байкер? Просто интересно стало. Ну, есть там. За 50. За 50. Ну, 50 это хороший возраст. Это хороший возраст за 50. Я знаю, что вот в байк-клубе Crazy Region присутствуют мужчины за 70. Да, да, за 70? Да, за 70. И вот недавно был пробег, организованный Idols MC по нашей необъятной, великой, могучей стране России. И этот товарищ принимал участие в этом мотопробеге и наравне со всеми спокойно ехал и не переживал. Также разжигал костры и жил в палатках. Разжигал костры. Ну, знаете, человеку за 70 очень комфортно разжигать костры. Если вы сказали мальчишке лет 18, разжигай костры, он еще подумал, как бы это сделал, он бы загуглил. Ну вот, начнем с этого. То есть неприспособленные все-таки они. Телефон, я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Мы разговариваем сегодня о байкерах. Открытие мотосезона у нас завтра намечается, поедет. Закрытие мотосезона у нас завтра намечается в городе Иваново. И у нас сегодня в гостях Павел Дадаев, мембер клуба Idols, город Иваново. Я напомню, байкер Иванской области готовится к закрытию мотосезона. Оно пройдет завтра. В качестве организаторов выступает два крупнейших клуба региона. Это Idols MC и Crazy Region MC. Традиционно по улицам областного центра в одной большой колонне с соблюдением всех правил дорожного движения. Мы и социальной дистанции. И социальной дистанции, да. В маске и перчатке тоже будут. Поедут не только любители двухколесной мототехники, но и гости из Архангельска, Вологды, Ярославля, Костромы, Кирова, а также Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. Мы уже узнали, в 14 часов они стартуют от Северного аэродрома. Да, и поедут по проспекту Ленина. Все, кто будет рядом, ну, поймите, примите, поучаствуйте в этом празднике жизни. Пусть будет закрытие мотосезона праздником не только для вот байкеров, но и для обычных жителей города. Можно покричать, похлопать, посвистеть. Посигналить. Вот. А много вообще сигналит, вот, когда машина? Да, достаточно много, да. А как вы воспринимаете? Не пугаетесь? Нет, мы наоборот. Ой, кто же здесь? Да? Как свадьба, знаешь, вы всегда лежите. В ответ также стараемся поддерживать тем же самым сигналами. Павел, возвращаясь к вам. А вы когда, как давно сели на мотоцикл? Ох, это было очень давно. Даже еще когда учился я в школе, но уже очень сильно хотелось мне обладать двухколесной техникой. То начинал ты все совершенно там банально, буквально там мопеды, что-то такое там, которые периодически ломались, чинились, опять надо ехать, ну хочется ехать, потому что движение есть. Потом все равно там что возрастало, там мотоцикл уже появился, первый, второй, третий, и она вот до сих пор так не отпускает. Четырехколесный транспорт есть? Да, есть тоже, конечно. Так, а на чем, вот на чем лучше ехать? Комфортнее. Ведь в машине многие говорят, что в машине просто комфортно ехать. Ну, это капсула, обычный капсул, ехать, да. Капсула, да. Ну да, капсула смерти. Просто капсула. Поэтому в машине комфортнее ехать. Вот смотрите, дождь, снег, град. А вы говорите, вы едете там под Ярославлем по снегу, по сугробам, все равно на мотоциклах. Как же так-то? Вот в чем романтика? В чем вот так она вот радость? Вот в этом-то как раз и есть. Когда тебе ветер дует. А подождите, что значит ветер дует? Вы же в шлеме обязаны ехать. Обязательно. И крышечку, порыв и стеклышко закрыть. Порыв ветра все равно ощущаешь всем телом. Ощущаешь? То есть закрыл и в домике? Я-то думала, да, закрыл и в домике, и едете, тебе комфортно. А я слышала. Это так, вот я говорю, в этой капсуле как раз так и чувствуете. Вы ничего не чувствуете. Вопрос из зала. Недавно услышала мнение одного мотоциклиста. Мнение, он так сказал, что на большой скорости коленки мерзнут. Это зависит все от мотоцикла. Есть такие мотоциклы, которые... Не от экипировки, может быть, потеплее как-то одеваются? Возможно, есть. И также штаны утепленные, все есть. Но это зависит от модели мотоцикла. Там есть подогрев, тоже так же, как в машине. Подогрев? Да, да, есть. А что греет? Вы только попой сидите. Все греет. Есть подогрев руля, подогрев пятой точки. Там теплый воздух идти. Сиденье, да. Который теплый воздух в колени дует из мотоцикла. Всякое существует, на самом деле. Я-то думала, да, вот начали байкеры, романтика, мотобратство, вот такие вот мужчины, прям бруталы, да? А у нас тут мотоцикл с подогревом. Пятую точку греем себе, ну... Вот тот, кто тебе сказал про то, что не умерзнут коленки, он настоящий байкер. Он без подогрева. У него коленки мёрзнут. Нет, подождите, но все равно. А есть вот... Вот я уже озвучила, вы сказали, что ветер в лицо. Я сказала сразу, стоп, потому что должен быть шлем. А какая экипировка у байкера еще обязана быть? Ну, не у байкера, не просто у байкера, у мотоциклиста. Да, у человека на мотоцикле. Экипировка. Это уважаемый себя мотоциклист обязательно будет надевать мотоботинки, то есть, ну, костюм, если есть таковой. Допустим, там мотоштаны и мотокуртка с защитой. Угу. Там есть, допустим, есть какой-то летний вариант, есть там черепаха. Она как бы открытая, но у нее есть очень много элементов защиты. Защита спины, локтей, ключицы. Так вот. Ну и также, соответственно, и мотоботинки, защита там голени, всего остального. Приходилось ли защищаться? Получалось ли защищаться? Вот от падения? Необходима защита вот, практически? Она обязательно всегда, потому что неизвестно, когда произойдет тот самый случай, что можно, допустим, или упасть, или просто подскочить, или что-то там произойти на дороге. Никогда неизвестно. Вот про это что-то произойти на дороге, к сожалению, вот открытие, во-первых, к счастью, открытие, закрытие мотосезона, но, к сожалению, потом в новостях мы слышим: авария с участием мотоцикла, случилась беда, авария, несчастье. Я подмечу, что вот аварии с участием мотоциклов, они и в течение лета проходят, но я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, каждое открытие и закрытие, они сопровождаются авариями. Так это? Ну, и как вот с чем? Не обязательно, да. Это все зависит также от человека, который управляет мотоциклом. А с чем? Вот как вы думаете, с чем это связано? Отдает он себе отчет, то, что он делает или нет. Только от этого. Отчет. Вот хочется сказать, что когда мы читаем и смотрим сводки, здесь авария автомобилей, здесь авария автомобилей, здесь авария автомобилей, мы это принимаем как должное. Как только появляется информация, здесь с мопедом что-то случилось, да, здесь да, скутер, да. Здесь мотоцикл. Вот они гоняют, вот им, собственно, и по делам есть такое мнение. А то, что перед этим большие сводки с автомобильными различными авариями, мы как-то уже к этому привыкли. Поэтому мотоцикл – это как-то особенность. На самом деле гоняют все зависит от человека, который сидит за рулем. Это как автомобилист, как велосипедист, как мотоциклист. Собственно, да и тот же пешеход не всегда переходит, к сожалению, на пешеходном переходе и тоже несет ответственность. И под зеленый свет. Не всегда под зеленый свет. И тоже несет ответственность за ДТП, который происходит вот, зачастую. Поэтому вот давайте не будем давайте соблюдать правила дорожного движения. Павел, хотела спросить, как семья относится вот к тому, что вы ездите на мотоцикле, то, что вы байкер. Я объясню, у меня просто папа всегда очень мечтал, болел темой мотоциклов, он мечтал купить мотоцикл себе, на что мама говорила: пожалуйста, купи, но мотоцикл с коляской, у нас же семья. А как же? У нас же огород, а как же картошку перевозить? Блин, с коляской. Да, папа говорил, нет, с коляской не буду, мотоцикл должен быть без коляски. Они не сошлись во мнении, мотоцикла в нашей семье не было. Вот я у вас, как ваша семья относится? Какой у вас мотоцикл, с коляской или без коляски? А сам бы ездил на мотоцикле. Тут двоякие мнения, двоякие. Мама воспринимает как должное, потому что она мама. Она за безопасность сына. Жена тоже воспринимает как должно, но она как бы и поддерживает меня. То есть я и с ней передвигаюсь, то есть, ну, на праздники. А ребенок так: папа, прокати меня. Катаете? Да, обязательно. А если ваш ребенок вырастет и скажет: я тоже хочу кататься на мотоцикле, я тоже хочу себе мотоцикл. Только не девочка, только не дочь. У вас дочь? Есть сын, да. Только сын, да, но не дочери. Почему так категорично? Вы же сказали, что девушки очень красиво смотрятся на мотоцикл. Красиво, да, но я не пожелаю свою судьбу своей дочери. Почему? Напугали, заинтриговали. Действительно очень опасно, но с каждым днем становится вот просто выезжаешь на дорогу и ждешь чего-нибудь. Просто постоянно на стороже, и приходится очень аккуратно ездить. Очень много водителей, которые просто не задумываясь совершают разного рода маневры, которые потом приводят, к плачевным. Тут бы я не стала говорить, что есть разделение на мальчиков и девочек. Потому что сейчас женщины-водители скажут, как это? Они возьмут скалку в руки, подбоченятся. Нет, ты имеешь в виду, что за рулем мотоцикла это за достаточно ответственно и адреналинно. Адреналин, знаете, на мальчиков тоже действует. По-всякому. И на девочек, и на мальчиков. Но это ладно, это отдельная тема, история. Мальчики, девочки, мужчины, женщины за рулем мотоцикла и автомобиля. Но я бы не стала утверждать, что женщина хуже. Я не говорю, что я хуже. Я не сказал, что хуже. Это прям сразу. Девочку вы переживаете, за мальчика, да пусть едет. Вот так. Мальчик это совсем другое. Мальчику нужно. Потому что он будет превращаться в мужчину настоящего. А для девочки это совершенно не нужно. Девочка должна быть леди. Леди, как красиво сказал. Девочку должны катать на мотоцикле. Пусть катают девочку на мотоцикле. Хорошо. Еще один вопрос. Мотоцикл – это дорогое увлечение? Достаточно, да. Ну, то есть не просто купил его, а... Так же, как и машину, приходится обслуживать, также расходники, это обязательно все. Подождите, я просто не очень понимаю, я в этом... По мне, так вот, бензин заливаешь и едешь, масло раз в сезон поменяешь, нет? Нет, тут это гораздо все и дороже, и чаще намного приходит обслуживание, потому что и техника дорогостоящая, и, соответственно, за, допустим, те же самые расходы материала на порядок дороже. А у нас по городу, вообще по городу, вот по области, по России, если вы ездили по дорогам нашей страны, каких мотоциклов больше? Наших отечественных вот такие вот? Или что-то уже, я просто не сильна в терминологии. Вот, из-за рубежа. Из-за рубежа, да. Нет, конечно, больше иномарок. Иномарок больше? Да, конечно. Потому что наш уже отечественный и автопром, и сейчас он, конечно, возрастает, но мотопром уже давным-давно уже отошел в небытие. А я слышал, хорошие модели были. Были отличнейшие модели, да, но сейчас уже ничего не производит. Почему? То же самое, сейчас производит, но уже все из китайских, так сказать, составляющих. Угу. Но это уже не наш. Не наш автопром, да, уже, мотопром. Не наш мотопром. Пусть будет. Это не наш метод. Сказали, уже несколько раз озвучили тему... мероприятий, байк-мероприятий. То есть вот мы говорили просто про открытие, закрытие сезона, а вы говорили, что вот и зимой вы в Ярославль ездите, и летом у вас определенные мероприятия. Как выглядят эти мероприятия? Может быть, под какой эгидой они проходят? Что это? Это даже летом проходит. И летом, и зимой проходят разного рода личные мероприятия, которые, допустим, хотят устроить, байк-клуб хочет устроить праздник, допустим, встретить своих друзей, пригласить, пообщаться, побеседовать И они придумают что-то, допустим, какое-нибудь даже не знаю, к чему ознаменовать, захотели там... Цепляются к любой дате? Ясное солнце, ясное солнце, на реке Волги, что-то такое. Собирают там... обустраивают все, полянку обустраивают, приглашают народ, допустим, афишу делают. Мы приезжаем, также их поддерживаем. Молодцы, и пообщались, побеседовали, и выходные также провели очень отлично. То есть от будней очень сильно отвлекает, и, так сказать, общение происходит. Вот, я еще раз убеждаю, что это общение, это праздник для вас. И это общение, друзья. А у вас есть друзья вне клуба, друзья пешеходы, не на мотоциклах? Конечно, обязательно. Как же без этого? Не привлекали их к себе? Есть школьные друзья, есть и из колледжа друзья, по работе какие-то, детские друзья, где я жил раньше. Не привлекали? Айда к нам, у нас там весело. Это зависит все от человека. Я не агитирую. Не агитируйте никогда. Если человек захочет, он сам к этому придет. А... А, да, ну да, если он захочет, и он ваш друг, он знает, куда обратиться, он придет к вас, да, к вам, да, и спросит, да. А как? Он говорит, а пойдем, я тебе устрою. Пойдем покажу. Пойдем покажу. Вот такой вот мотоцикл, вот такие вот колеса нравятся, давай с нами дружить. Вот так получится приблизительно, да? Много клубов, много байкеров, много мотоциклов, и все они дружат, и все это мужчины. Вокруг байкеров много девушек не на мотоциклах? Конечно, много. Как жены реагируют? Ну, это тучи. Тучи вьются, ровь. Жены остаются женами. Всегда. А жены вместе с вами ездят вот на эти мероприятия, да? Да, да, да. И девчонки молодые, и жены рядом. И все, главное, дружат. В коляске. В коляске мешок картошки надо было перевезти от дачи домой. И тоже едет. И тоже едет. Вот такие дружные ребята. Мы сегодня говорили о байкерах, о закрытии байк-сезона, который пройдет завтра. У нас в гостях был Павел Дадаев, мембер мотоклуба «Айдолс» Иваново, звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, в студии был Александр Павлов. И Марина Кириллова. Хорошего вам настроения, хорошего вам сегодня вечера и хороших выходных. Встретимся обязательно в понедельник. Радио России Иваново продолжит свою работу в понедельник. Хороших вам дорог. Хороших вам. Не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель. Вот как красиво. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.